Братья и сестры, я буду читать много из Библии, из послания к евреям. Сегодня много, несколько стихов. Внимание хочу обратить на два только стиха. И главная мысль в слове как раз вот в этих стихах. Я прочту, а потом скажу, какие главные мысли. К евреям 10 глава. С 23 и ниже стихи. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». И вот сейчас 26 и 27 стих, друзья, здесь как бы, ну, главное, на что хочу обратить внимание. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». До этого места. Братья и сестры, я небольшое отклонение от текста сделаю, что Бог наш, в Которого мы верим, Он вот, ну, такой, такие атрибуты имеет, божественный, как Бог есть любовь, Бог долготерпив, Бог многомилосердный. Вот такой Бог. Я один пример приведу. Это как бы главные его атрибуты. В армию попал один верующий солдатик, новый христианин, и все в одной форме, все слилось в его глазах. И он думает, есть ли тут верующие, и как найти, и как хорошо, если хоть один попадется верующий. И он взял, знаете, что сделал? На одной стене написал: «Бог есть». Ну, а потом один день проходит, вот ничего не изменяется, второй день, потом третий день, а потом смотрит, там на стене стало написано, кто-то написал: «Любовь». И когда он увидел вот это слово, он сразу понял, что тут, в этой массе, есть кто-то по духу ему. Братья и сестры, это его главный атрибут. И хорошо, когда в церкви нашей на эту тему звучит слово. Мы очень нуждаемся в любви. И кто много любит, кто мало любит, кто вообще не любит, не способен любить, мы в этом нуждаемся, чтобы кто-то нас любил. И Бог нас любит, независимо от того, какие мы есть на самом деле. Вот такой у нас Бог. Добрый, ласковый и очень нежный, очень нежный. Братья и сестры, еще я хотел подчеркнуть, что Бог этот, наш Бог, Он сказал в Слове Своем, что в последнее время восстанет народ на народ. Я, ну, немножко и вот по тем смутам, которые сейчас происходят и в нашем городе, где мы живем, не совсем нам удобно. Иногда и наше сердце вот так вздыхать способно, или давление повышаться от того, что мы слышим, друзья, или провожая унука или дочерью вот в учебное заведение молимся, а вернется ли, а вдруг попадется в какой-нибудь вот переполох, а вдруг что-то случится. И я при всем том хочу напомнить, друзья, Бог говорит нам с вами, любящий Бог, говорит, когда вы увидите все то сбывающимся, когда вы увидите, вот как раз на наших глазах это происходит. И Бог говорит: восклоните головы ваши, восклоните это, поднимите ваши головы Не опускайте ни головы, ни сердца, поднимите, потому что уже приближается пришествие Господне. Братья и сестры, это сигнал. И нам, ну, как бы так сказать, но ничего нельзя сделать в плане того, что в народах должно совершаться. Ничего. Мы только призваны молиться, Господи, и благосостояние нашего города по милости великой Твоей Ты благослови. Нравственность падает. Изобилие материальное хорошее, высокое. Все на высшем уровне. А духовность до такой степени опустилась, что все равно земля наша, по которой мы ходим, она к своему концу идет. Она уже почти созрела. И Осия говорит, она шатается как? Как пьяная. Вся земля шатается. От беззаконий тяготеет земля. Поэтому мы сегодня вот в такое время живем, братья и сестры. И пусть наш дух, наше сердце, ум, упование не колеблется от этого, братья и сестры. Я понимаю, что вот, ну, наш приход в собрание сюда каждый раз, когда мы собираемся и приходим, ну, связан с тем, чтобы услышать какую-то истину, какое-то утешение, какое-то ободрение от Бога нашего услышать. Да, здесь люди стоят. И здесь стоят люди за микрофоном, все это люди, но Бог людей использует для того, чтобы звучало вот это слово. И я сегодня, друзья дорогие, хочу тоже, вот такое делаю предисловие, хочу немножечко вот о Боге порассуждать, о Его вот правилах, Его порядках. Что Бог говорит в отношении нас с вами? Что Бог? А Бог говорит. Я вот, мне дорого слово, которым я сейчас хочу поделиться, друзья. Главное внимание, это вот в этих стихах, которые я прочитал. И вот такой вопрос еще, друзья, прежде чем к этим стихам вернусь. Нам приятно, когда мы слышим вот истину какую-то. Вот не слышали. И первый раз... Вот кто-то говорит истину из Слова Божьего. Очень приятно. Я тоже, ну, образно говоря, чуть ли не с открытым ртом сидишь, улавливаешь, чтобы ничего не пропустить, ухватить, а потом говоришь, если не вслух, то в тайниках души, Господи, слава Тебе, как мне хорошо, не знал, теперь познал. Как я рад этому. Братья и сестры, иногда такое действие производит вот слово слышанное или истина очередная. Иногда другое действие производит. Вот об этом я и хочу побеседовать сейчас. Вот автор послания пишет, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Братья и сестры, может быть, ради слушателей хочу подчеркнуть, что за каждый грех, самый большой или самый малый, или каждый грех, он приведет к развязке, обязательно приведет к развязке, к суду над грехом. Самый лучший суд для нас с вами над грехом нашим, вот, допустим, сказал неправду, кажется, какой пустяк. Вот убил кого-то, ну да, вот это тяжкий грех. Сказал неправду, мелочи, ничего страшного. Братья и сестры, вот этот грех, даже самый маленький, он подлежит суду. Квалификация этого греха в очах Бога – преступление. Грех есть преступление. И какая должна быть развязка? Знаете, какая, братья и сестры? Не иначе, как только кровопролитие должно быть. И за каждый грех, за все грехи, которые история человечества понаделала, понес суд за эти грехи Иисус Христос, Сын Божий. Вот такая наступила развязка. И кто в это поверил или поверит, и кто осознает, Господи, я достойный смерти, а Господь скажет, дорогой друг, дитя мое, а мне и надо, чтобы ты созрел в этом и понял это. Мне надо, за твои грехи я умер. Ты хоть каешься за это? Ты сознаешь виновность? Сознаю, каюсь, Господи. Я достоин смерти. Значит, я уже за тебя умер. Расплата за все грехи, большие или малые, она совершилась Иисусом Христом. Братья и сестры, бывает и другое, когда вот искупительная жертва Иисуса Христа мне не нужна. Мне не нужна. Ну, разные причины. Одна из них, к примеру, ну, какая, что я небольшой, я грешник, но небольшой. Вот у меня сосед, вот да, ему бы каяться, ему бы, окаянному грешнику, нужен Христос, а мне не нужен. Не нужен. Если человек занимает, ну, к примеру, такую позицию, то развязка со грехом все равно будет. То Христос суд принял, а то надо будет этому человеку принимать суд на себя. Обязательно. И никуда никто не денется. Никуда никто не денется. И вот здесь, братья и сестры, тоже о грехах место Писания говорит. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим. Братья и сестры, я хотел вот на этот текст обратить внимание в главном. Именно на этот текст. Вот не знал я какой-то истины. Не знал. Ну, к примеру, я пример приведу. Допустим, я не знал, что за грехи, вот я сделал грех. И я помолился, а прощения не переживает душа моя, я не получаю. То ли веры не хватает, вот, то ли еще чего-то не хватает. Надо исповедоваться, надо идти в присутствии свидетеля, рассказывать о своем грехе. Если исповедуем, из себя поведуем, Бог говорит. Если вот так вот. Я не знал, что раньше надо исповедоваться, не знал. А теперь я услышал. Мне когда объясняли, то говорили, что это стыдно, неудобно. Вот Богу легче рассказать. А вот в присутствии свидетеля, пусть то служитель один или второй, выйти и сказать, и наедине побеседовать, и рассказать свои кривизны души, рассказать, ох, как стыдно. И мне рассказали и научили, что это будет стыдно. Это будет очень больно, но это будет очень благословенно, если ты пойдешь вот этим путем. Братья и сестры, я услышал эту истину и познал эту истину, что надо так поступать. И вот автор послания пишет такое слово. Если мы получили познание истины, если получили, и произвольно дальше грешим, я добавлю, как будто не получали познания истины. Вот как делали до познания, так и после познания, то Писание говорит, не остается больше жертвы за грехи. То есть, искупительная жертва Иисуса Христа для тебя в этом случае работать, срабатывать, очищать, омывать не будет. Бог дал истину познать, вкусить, жить по этой истине. Но если человек вот не знал и узнал, а продолжает так делать, то Писание строго говорит, не остается больше жертвы за грехи. Не остается. И дальше написано, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Братья и сестры, вот этот текст говорит нам о чем? Знаете, о чем? 27 стих говорит. Вот я познал истину, а поступаю дальше так. Он говорит о том, что вот 27 стих говорит, готовое ожидание суда и ярость огня пожрать противников. То есть, если человек познал истину и продолжает дальше так грешить, то такой человек занимает позицию в отношении истины против этой истины. Господи, она мне не по сердцу. Я буду грешить дальше так, как я и грешил. Я против этого. Вот это место Писания говорит, готовое пожрать противников, ярость огня и суда Божьего. Братья и сестры, это высокая ответственность, очень высокая ответственность. То есть, как грешил, так и дальше буду грешить. Слышал слово, как будто не слышал. Мыслил грязно и буду дальше мыслить. Делал так и буду дальше делать. Вот квалификация такого состояния, братья и сестры, на основании этого Писания – очень опасное, очень опасное. Вот здесь, в этом стихе, оно как бы вот этих людей, Писание, но ставит на такую позицию, что значит, ты противник истине. И еще вот здесь мысль очень добрая. Смотрите, написано, некое страшное ожидание суда. Ожидание суда. То есть, если человек грешит, мы иногда, к примеру, ну, допустим, по своим соображениям человеческим думаем, Господи, а чего ты его не наказываешь? Но были же суды моментальные, сразу же. Вот человек грешит и знает истину, и познал, и грешит, и ты раз так вот и с ним жестко поступил, то вот автор этого послания, Дух Святой, он пишет, некое страшное ожидание суда. То есть человека Бог не сразу судит, человек находится в ожидании суда. Сколько времени, я не знаю. Это Бог знает. Бог отмеряет время для покаяния, для суда над собой, но человек находится в ожидании суда. И здесь дальше написано, друзья, вот в качестве примера вот этой истины. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью». Вот так было. Кто отверг закон Моисеев? Он есть, но человек отвергает этот закон. То написано «без милосердия». Два свидетеля достаточно, и его побивали камнями. Этого достаточно. И автор послания пишет то сколь тягчайшему, думаете, будет повинен тот, кто вот от этой истины отрекается. Сколь тягчайшему, братья и сестры, вот мы сегодня нередко говорим, что под благодатью живем, так оно и есть. И мы радуемся, что вот человек понимает, слышит, знает и продолжает грешить. Продолжает грешить. И иногда думаем, Господи, почему ты так не поступаешь? Строго не взыскиваешь. Какая причина? Братья и сестры, вот тут так и написано. Вот тут так написано, что человеческая душа находится в ожидании суда. И для примера вот этот Ветхий Завет. Вот Бог сравнивает благодать и закон. Смотрите, как сравнивает. Написано, вот в Ветхом Завете человек отвергал закон. И когда отвергал закон, были последствия. А какие? Я вчера только вот этот текст все думал, что мальчик один. Нет, написано в книге Числа, 15 глава, написано, человек в субботу вышел собирать дрова. Его увидели. Бог дал закон, в субботу нельзя делать. И вот вышел человек собирать дрова, увидели люди, взяли, привели его к Моисею, к Арону, и говорят, вот увидели, пожалуйста, человек собирает дрова. Видимо, уже никто не собирал, а один решился собирать дрова. И вот его взяли, посадили под стражу Бог. Тогда Моисей спрашивает, Господи, что делать? И Бог говорит, знаете, что говорит? Побить его камнями. Побить его камнями. И его побили, этого человека, камнями. Братья и сестры, знаете, что этот человек не стал пить спиртное, не посетил бар или ресторан, не занимался какими-то мерзостями. Он вышел собирать дрова. Крайняя может быть нужда. Но и в этой нужде Бог говорит, а что говорит? Что в этот день, в субботний, закон говорит, делать ничего нельзя. нельзя делать. И вот этот человек услышал, что есть закон. Он познал, что делать ничего нельзя. И что сделал человек? Отверг закон. Для меня этот закон не пойдет. Ага, для тебя не пойдет? Не пойдет. Ну-ка, иди сюда. Господи, что делать с этим человеком? Ты скажи. Уже есть закон, уже Бог написал, что делать. Моисей не спешит, он спрашивает: Господи, что делать? Душа живая. Может, он, подскользнулся внутренне, может, ошибся. Я не знаю, что делать, подскажи. И тут не Моисей, тут Бог говорит: побить его камнями надо. До смерти побить. Братья и сестры, вот так поступали с теми, кто отверг закон, закон Моисеев. Отверг закон, и суд человек получил. Еще один такой местописание, друзья, мы с вами знаем, тоже книга Царства описывает. Когда везли однажды ковчег, валы везли ковчег, и один из израильтян, один, колесница наклонилась, и вот так сильно ковчег наклонился. Один израильтянин с именем Оза взял и поддержал колесницу и ковчег, чтобы не упал один. И вы помните, какая была развязка? Братья и сестры, не через неделю, не через месяц, а сразу же Оза, как ни странно, Бог его сам поразил. Я только сейчас вот одному брату задаю вопрос, я говорю: а какая вот, какой диагноз? Почему с Озой вот так Бог поступил? Жалко Озу, мне очень жалко. Я бы, может, с Озой по-другому поступил. Я бы поступил. Но с Богом разве поспоришь? Почему Бог с ним так поступил? А знаете почему, друзья дорогие? Есть закон. Бог расписал до мелочей, кто должен чем заниматься. И здесь не Оза должен дотрагиваться до этой святыни. Бог не разрешал Озе. Бог сказал, кто должен это делать. И тут получается, знаете, что получается? Из добрых соображений взял этот Оза, и закон, который Бог дал, он его отверг. Я сейчас тут помогу, делу Божьему помогу. Ах, ты так? Для тебя закон не писан, Оза? И что получается, братья и сестры, Бог выносит суд Озе. Я эти примеры привожу, братья и сестры, знаете почему? Вот автор этого послания к евреям пишет, что пишет? Если мы не знали, но познали истину, любую истину познали, и продолжаем делать, как делали до познания истины, то вот в качестве примера автор послания пишет, если... Смотрите, что написано. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия побивался до смерти, это было при законе Моисеевом. Дальше написано, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Братья и сестры, вот теперь пусть нас Бог благословит понимать, что значит для нас с вами благодать Божия. Какая это высокая ответственность. Я вот один из тех, друзья, когда слышу в собрании, особенно когда в церкви слышу, когда вот нас учат, бывают пожилые, молодые братья учат, и вдруг какая-то новейшая истина, Бог мне открывается так, как я раньше его не слышал, мое отношение должно быть ко греху такое или другое, вот я слышу эту истину. И я радуюсь, душа умиляется, говорю: Господи, как хорошо, что то, что я слышу, что я сегодня в церкви, что я сегодня в собрании, как я счастлив от этого. Дорогие друзья, но когда ты слышишь эту истину и познал вот эту истину, какую позицию к этой истине занимает твоя душа? Какую позицию? Писание говорит, что если мы дальше произвольно грешим, по любому вопросу Бог готов говорить нам истины свои, по любому. И если человек как бы автоматом как завод, как производитель, грешил дальше, как будто ничего не слышал. Что до получения истины, что до, что после. Братья и сестры, это очень высокая ответственность. Ко греху у Господа нету милости. К нам есть. К нам есть. Бог не спешит выводы делать. Бог не спешит суды, приговоры осуществлять. Бог не спешит. Ни над кем из нас. Почему? Знаете почему? Только вот из-за одного атрибута Бог есть любовь. Он нас терпит, Он любит, Он всех любит, братья и сестры. Ну, а потом и предупреждает. Вот ты так поступал, а как дальше будешь поступать? Смотри, как при законе поступали, а как при благодати. Вот написано, простите, повторюсь, тут тоже такая ценная главная мысль. То сколь тягчайшему наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Бог это все нам дал. А потом нам истина говорит, какое у нас должно быть отношение ко всем этим истинам. И если, братья и сестры, вот остается моя ли душа или каждого из нас, как будто мы ничего не слышим, как будто вот кто-то нам на ухо наступил, как будто ничего не слышали. Братья и сестры, храни нас с вами от этого, Господь. И если кому в чем поправить надо, вот, положение свое, попросить у Господа прощения. Есть время, друзья, есть время. Для всех, для нас с вами, для верующих, для неверующих, для всех, кто еще не покаялся. Братья и сестры, мы с вами хорошо знаем, когда люди, к примеру, даже верующие со стажем, теряют спасение. И такое нам с вами известно. И все вот эти внутренние процессы, которые в душе происходят. Я иногда думаю, знаете, что вот мы бываем устроены как? Думаешь, отчего ж я только раньше вот это не услышал? Вот если б я услышал, вот я бы ухватился, вот я бы так поступил и никак иначе. Пусть нас с вами Бог благословит, дорогие слушатели. Вот помните это. Здесь последняя мысль, я этим ограничусь, 31 стих. 31 стих. Написано, страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть. Я помню, одного брата спросил, как понимать этот текст Писания. А он мне так объяснил. Говорит, ну вот, брат Коля, вот идешь на операцию, любая операция, ну кому не страшно? И очень страшно впасть в руки хирурга. Боится человек. Ну надо. Просто надо. И страшновато даже там какая-то простая операция. Вот он мне так и истолковал, говорит, так страшно впасть в руки Бога живого. Братья и сестры, я не знаю, правильно ли это толкование или неправильное, вот, но в контексте того события, что я прочитал, дорогие друзья, знаете, как я понимаю? Вот все-таки, если мы познаем истину, нам ее Бог открывает, и мы слышим эту истину, и поступаем, как будто не слышали этой истины, то вот место Писания «Страшно впасть в руки Бога живого». Очень страшно, братья и сестры. То есть Бог все подарил со своей стороны, а я почти все отрицаю, как во время закона Моисеева. Вот эти люди, сохрани нас с вами от этого, Господь. Аминь.